Вечером, в 17:45, Джеймисон уже был на своей вилле в Парадис-Сити. За всю дорогу от аэропорта, где его встретил Конклин на Роллсе, он не проронил ни слова. В дверях его встретил бледный Смит. Джеймисон жестом приказал ему следовать за ним. Оба прошли в кабинет. Джеймисон сел за свой рабочий стол, а осунувшийся, постаревший Смит остался стоять. «Где записка от похитителей?» «На вашем столе, сэр». Найдя клочок бумажки, Джеймисон несколько раз перечитал написанное и отложил записку в сторону. «Вы следовали моим указаниям, ничего не делали и никому ничего не сообщали?» «Конечно, сэр, как вы и приказывали. Несколько раз звонили друзья миссис Джеймисон. Спрашивали, будет ли она сегодня на вечернем концерте. Я отвечал, что у мадам мигрень, и она просила ее не беспокоить». Джеймисон кивнул. «Вы все сделали правильно, Смит». «Благодарю вас, сэр. Но миссис Клейтон звонила два раза. Она хотела приехать сюда, но мне удалось ее убедить, что миссис Джеймисон лучше не тревожить». Джеймисон нахмурил брови. «Мэг Клейтон — лучшая подруга Шеннон. Проклятие! Всегда что-нибудь помешает». «Может быть, эти похитители просто дилетанты», — сказал Джеймисон. «Тогда они в случае чего могут запаниковать и убить миссис Джеймисон. Они обещали позвонить в 20:00. Не берите трубку, я сам буду отвечать на все звонки. Постарайтесь, чтобы никакие слухи не просочились наружу. Вы понимаете?» «Да, сэр, конечно». «Как насчет Конклина? Он не проговорится?» «Думаю, что нет, сэр». «Хорошо. Пока что идите». «Сэр, примите мое глубокое сочувствие. Вы полностью можете положиться на меня», — начал было Смит, но Джеймисон только нетерпеливо махнул рукой. Когда Смит вышел, Джеймисон минут 20 просидел за столом, уставившись в пространство, и размышлял. Все его мысли были о Тарнии. Жене в них места не оставалось. Он не мог себе позволить беспокоиться о ней. Ее похитили. Что ж, в наши дни людей, случается, похищают. Он заплатит любую цену, лишь бы избавиться от миссис Джеймисон. Мягкий звонок телефона отвлек его от мрачных мыслей. Он поднял трубку. «Шерри, это Мэг». «Черт, тебя только мне не хватало», — подумал Джеймисон, но ответил спокойно и вежливо. «Привет, Мэг. Как дела?» «Что, Шеннон? У нее ведь никогда не было мигрени. У нас сегодня вечер, посвященный Моцарту. Она почетный гость». «Да, я в курсе», — ответил Джеймисон, не имевший об этом ни малейшего понятия. «Извини, Мэг, но она не сможет прийти. Доктор дал ей снотворное, и она спит. У нее началась очень жуткая головная боль, когда я был в Нью-Йорке. Врач говорит, что через пару дней с ней все будет в порядке». «У вас был доктор Маклин?» Зная, что Маклин был врачом МакКлейтон, Джеймисон избежал ловушки. «Нет, я вызвал своего врача. Извини, у меня куча дел. Как только Шеннон почувствует себя лучше, она позвонит тебе. Передай привет Джо». И он повесил трубку. К вечеру новость, что Шеннон нездорова, распространится по всем музыкальным кругам в этом городе, подумал Джеймисон. Он забыл, что Шеннон была не только популярной, но и талантливой виолончелисткой. Следующие четверть часа все звонки адресовались Шеннон. Джеймисон отвечал вежливо, объяснял, извинялся. Время от времени он нетерпеливо поглядывал на часы. Клинк с условиями выкупа должен был позвонить вот-вот. Когда Джеймисон узнает его требования, он начнет осуществлять придуманный им план, который позволит ему обыграть Клинга. Он поднялся, вышел из кабинета и через большую гостиную прошел на террасу. Посмотрел на яркую луну, почувствовал теплый бриз на вспотевшем лице. Джеймисон несколько раз глубоко вздохнул. Затем, заметив Смита, попросил принести двойной скотч и побольше льда. Вернувшись в кабинет, он сел за стол. Часы показывали уже 19:35. Скоро позвонит Клинк, и он узнает, какой выкуп с него потребует. Вошел Смит, поставил на стол виски и напомнил, что время обедать. Джемисон отказался и попросил попозже принести пару сэндвичей. «Слушаю, сэр», и Смит с расстроенным видом удалился. Наконец снова зазвонил телефон. У Джемисона перехватило дыхание. «Клинк? Или опять кто-нибудь из чертовых друзей Шеннон?» «Мистер Джемисон!» — послышался в трубке мужской голос. «Да, кто говорит?» «Это начальник полиции Террелл». Сердце Джемисона учащенно забилось. Как-то на приеме у мэра он встречался с этим человеком, полным сдержанной внутренней силы. У начальника полиции была безупречная репутация. Джемисон заставил себя успокоиться. «Хелло, Террелл. Давно не встречались с вами. Извините, но я сейчас очень занят. У вас какое-то дело?» «Мистер Джемисон, мне стало известно, что утром похитили вашу жену». Кровь прилила к лицу Джемисона. Он почувствовал острую боль в груди. Какое-то время он просидел неподвижно, задыхаясь. Затем он сделал над собой усилие и восстановил дыхание. «Откуда вам это известно?» «Есть свидетель этого события, мистер Джемисон. Примите мое глубокое сочувствие», — сказал Террелл ровным голосом. «Мы сделаем все, чтобы вам помочь». Джемисон запаниковал. «Ничего не делайте!» — заорал он. «Поняли? Ничего! Не вмешивайтесь, вы все испортите. Я сам займусь этим». «Я понимаю, мистер Джемисон. Похитители, видимо, потребовали от вас не привлекать полицию, иначе они грозятся убить миссис Джемисон, так?» «Именно так», — рявкнул Джемисон. «Так что держитесь пока что в стороне. Когда я все улажу и жена вернется, можете подключаться, но не раньше». Он швырнул трубку на рычаг. «Очень убедительно, мистер Джемисон, просто блестяще», — произнес Клинк, появившийся со стороны террасы. «Вы были великолепны. Я пришел несколько раньше назначенного времени. Не хотел заставлять вас ждать». «Откуда копам известно о похищении?» — спросил Клинк, усаживаясь в кресло возле Джемисона. «У них есть какой-то свидетель», — все так же мрачно заметил хозяин. «И вы еще называете себя профессионалом?» Клинк пожал плечами. «Свидетель, или два, или три. Это ерунда, мистер Джемисон. Вот как-то мне пришлось кончать одного типа. Так там оказалось целых 5 свидетелей». Он отрывисто засмеялся. «Но никто из них не захотел давать показания. Так что не волнуйтесь насчет свидетелей». Джемисон с отвращением разглядывал высокую, худую фигуру убийцы. «Вы нарушили наш договор, черт бы вас побрал!» «О, я всего лишь немного переработал сценарий. Первоначально мы договорились использовать бомбу, которая должна была уничтожить этого ирландского болвана, вашу жену, этого священника и еще кучу старья, верно? Вы с этим согласились, не так ли?» «Это было ваше предложение, и я согласился», — угрюмо выдавил Джемисон. «А теперь вы что-то другое замыслили. Так что же?» Клинк откинулся на спинку стула. «Может быть, вы так не считаете, мистер Джемисон, но я не столь жесток, как вы. Погубить 30 невинных душ только ради того, чтобы убрать вашу жену? Я сказал себе, это все равно, что бить по комару кузнечным молотом. Вы следите за ходом моих мыслей, мистер Джемисон?» Джемисон не шевелился и не произносил ни слова. «Чем больше я думал о своем первоначальном плане, тем меньше он мне нравился», — после небольшой паузы продолжил Клинк. «Но работу-то сделать нужно. Тогда я подумал о киднеппинге. Это безопасней и не создаст для вас никаких проблем. Я начал действовать, и сейчас ваша жена надежно спрятана. Как только вы заплатите выкуп, ее тело обнаружат в багажнике украденного автомобиля. Гарантирую, невредимой. «Этот человек сказал вам, что вы найдете ее на парковке казино в багажнике краденой машины. Копы действительно обнаружат машину на стоянке, но в багажнике они найдут труп, ясно?» Клинка закурил сигарету. «Это отличная безопасная идея. А чтобы еще запутать дело, положим туда кроме трупа 200 тысяч долларов выкупа. Копы решат, что похититель просто струсил. Парень потерял голову, убил вашу жену, бросил деньги, по которым его могли проследить, и удрал. Как вам это?» Джемисон еле сдерживал ярость. «Ну а какую сумму вы хотите на самом деле?» Клинк одобрительно кивнул. «Мне нравится ваша деловая хватка, мистер Джемисон. Прямо в лоб». «Так какой выкуп?» — повторил Джемисон, сжимая кулаки. «Вы очень богатый человек, мистер Джемисон. Но все же вы трусливый жлоб. Что вы мне предлагаете? 300 штук за то, чтобы замочить жену? Это же просто несерьезно. Предложи вы с самого начала миллион, я бы действительно мог бросить бомбу. Я не говорю, что сделал бы это, но, по крайней мере, попытался бы. А так, после того, как вы оскорбили меня своими жалкими грошами, вам придется перевести на мой счет в швейцарском банке 5 миллионов баксов, и дело с концом». Джемисон подпрыгнул на месте, глядя на Клинга. 5 миллионов? Да вы рехнулись!» «Но, мистер Джемисон, для вас это такой пустяк, рядовая сделка. Зато работа-то будет ювелирная. Раз, и вы избавитесь от жены». Джемисон несколько секунд сидел тихо, напряженно обдумывая ситуацию. Затем, удовлетворенный, он наклонился вперед и ткнул пальцем в сторону Клинга. «Вы считаете себя очень крутым парнем, Клинг. А теперь послушайте, что я вам скажу. Вы не получите от меня ни доллара. И вот почему. В записке, которую вы мне оставили, вы написали, что если выкуп не будет уплачен, вы убьете мою жену. Разве вы не понимаете, мне только того и надо? И что же вы собираетесь с ней делать? Вы ничего не получите, так что идите и выполняйте свою угрозу. Делайте с ней, что хотите, только убирайтесь отсюда». Клинк громко и искренне рассмеялся. Настолько искренне и беспечно, что Джемисон почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Вы слышите, что я сказал?» — заорал он. — Убирайтесь! «Диву даюсь, мистер Джемисон. Как это такой простофиля, как вы, смог сколотить такое состояние? Видимо, до сих пор вы имели дело только с сосунками». Клинк погасил окурок. «Скажите, мистер Джемисон, вас не восхищают успехи японцев в электронной технологии?» Джемисон ошарашенно посмотрел на него. «Что вы тут несете? Я сказал вам, убирайтесь!» «Великая нация, японцы!» — продолжал Клинк, как ни в чем не бывало. «Поначалу они просто передирали все у нас, но теперь в области электроники они просто всех обставили. Вот, послушайте». Он сунул руку под пиджак, и Джемисон с ужасом услышал свой ясно узнаваемый голос. «В записке, которую вы мне оставили, вы написали, что если выкуп не будет уплачен, вы убьете мою жену. Мне только того и надо». Клинк пошевелил пальцами, и голос смолк. «Замечательно, не правда ли, мистер Джемисон? Электроника — новейшее изобретение. Эта игрушка всегда при мне. Когда мы вели с вами тот интересный разговор о бомбе, эта штучка тоже работала. Запись разговора весьма качественная». Джемисон, ошеломленный, сидел не шевелясь. Мыслей никаких не было, одна только ярость и страх. В столе у него лежал револьвер 38-го калибра. Рука сама дернулась к ящику. «А вот этого не надо, мистер Джемисон. Не выйдет», — спокойно сказал Клинк. «Смотрите». Подняв глаза, Джемисон увидел страшный ствол беретты, которая словно по волшебству появилась в руке Клинга. Прежде чем вы успеете дотронуться до своей пушки, вы будете мертвы, мистер Джемисон. Так что лучше успокойтесь и положите руки на стол». Когда Джемисон подчинился, Клинк убрал оружие в кобуру. «Теперь мы можем поговорить спокойно. Вы умеете управляться с простофилями из вашего круга. С профессионалами это не проходит. Давайте рассмотрим ситуацию, мистер Джемисон. Я обещал вам убрать вашу жену. Я сделаю это, поскольку в моем деле, если киллер терпит неудачу, это становится всем известно, а это плохо для моего бизнеса. Так что я должен убрать вашу жену. В свою очередь, вы переводите на мой счет в швейцарском банке 5 миллионов долларов. Я знаю, что для такого трусливого жмота, как вы, мистер Джемисон, расставаться с такими деньгами, ох, как неприятно. Теперь, если бы я, как вы, привык иметь дело с сосунками, я бы подумал, этот ублюдок блефует. Если он отнесет эту запись к копам, он сам окажется в таком же дерьме, что и я. Так что он наверняка блефует». Клинк зловеще улыбнулся. «И это было бы вашей ошибкой, мистер Джемисон. Разрешите мне объяснить это вам. Если вы не переведете мне в швейцарский банк 5 миллионов, я отправлюсь к окружному прокурору и расскажу ему всю историю. Я расскажу, что вы наняли меня убить вашу жену за 300 тысяч долларов. Дальше я скажу прокурору, что подумал, деньги мне никогда не помешают, и решил надуть вас. Я скажу, что я не собирался убивать вашу жену, а собирался только заполучить деньги. Потом прокурор прослушает запись. Когда он узнает, кто вы на самом деле, он из кожи вылезет, чтобы прижать вас к ногтю. Когда человек взлетает так высоко, мистер Джемисон, у него хватает врагов. У вас за спиной волчья стая, готовая разорвать вас. Потом это попадет в газеты, и уж они-то вас распнут. Один из богатейших людей в этой стране планирует убийство, чтобы избавиться от своей жены. Господи, тот-то пресса повеселится. И что тогда будет? Вас арестуют и бросят в кутузку. Поскольку у вас полно денег, вы наймете лучших адвокатов, которые будут вкалывать как сумасшедшие, чтобы вытащить вас из этого дела. Но, мистер Джемисон, я дам показания против вас, и когда присяжные выслушают меня, у вас не будет ни малейшей надежды уйти от наказания. Вот так. Дальше. Вначале суд рассмотрит мое дело. Я признаюсь, что похитил вашу жену, но вернул ее в целости и сохранности. Так что мне смогут дать всего пару лет, а потом они внимательнейшим образом изучат ваше дело. Вы попадете за решетку не меньше, чем на 15 лет, мистер Джемисон, и это будет ваш конец. Вот так. Теперь, когда мне выносят приговор, появляются мои друзья из мафии. И мое дело, но не ваше, попадает к судье, связанному с мафией, который покачает головой, назначит штраф в 2000 долларов, и я свободен, но не вы. Вот что значит быть профессионалом. Картина вам ясна? Джемисон несколько минут сидел неподвижно, понимая, что его обыграли по всем статьям. Затем, пожав плечами, сказал: «Надеюсь, вы ждете, что я смогу быстро собрать такую сумму?» «Я даю вам 10 дней, начиная с завтрашнего», — сказал Клинк, поднимаясь. «Если до 18 числа меня не известят о переводе на мой швейцарский счет 5 миллионов, я иду к окружному прокурору». «Вы получите деньги», — рявкнул Джемисон. «Но тогда я избавлюсь от жены?» «Конечно, нет проблем. Уплатите, и с вашей женой будет покончено». Помахав рукой, Клинг вышел на террасу и скрылся в темноте.